Я же, обернувшись, кивнул Бую. Минут пять, и мы пришли к одному из подворий. — А это кто? — Прокоп-то я помню, — кивнул Поздей на моих людей. — Послужильцы мои, — и я представил их дяде. — Остальные за плату малую согласились меня сопроводить к вам. И я их тоже представил. — Вот оно! Как расскажешь еще? — удивленно хмыкнул Поздей. — Отец нынче за городом живет. Можно сейчас к нему, а можно и с утра. — Давай сейчас. Чего затягивать? — предложил я. — Ну, хорошо, — кивнул дядя, оставив нас на дворе, а сам ушел в конюшню и через 10 минут появился с оседлым жеребцом, который не сильно уступал моему чернышу. Выехав за город, мы направились в лес, который находился позади Белгорода. Несколько часов пути по лесным дорожкам, и мы выехали к поместью деда, находившемуся на берегу небольшого ручья. 10 минут стука, и калитку нам открыл другой мой дядька, который был постарше Поздея и весьма походил на него, а там и дед появился. Деду Прохору было уже под 60 годин, весьма почтенный возраст. Был он лыс, но борода у него была шикарная, хоть и седая. И, несмотря на его возраст, он возвышался надо мной на пол головы, а разворотом плеч мог не уступал богатырям с картин Васнецова. Даже если не хочешь, уважать его будешь, у такого не забалуешь. Взгляд же по первости был суровым. Так и хотелось самому признаться во всех грехах, но при виде меня он расплылся в улыбке, и было в ней что-то теплое и родное. Даже немного не по себе стало. Тут же накрыли стол и затопили баньку. В общем, встреча прошла отлично. Меня о многом расспрашивали, кое-что рассказал сразу, но в большей степени приходилось отмалчиваться или отшучиваться и переводить тему. Дед это быстро смекнул и перестал меня спрашивать. «Опытный и умный», — промелькнул у меня в мыслях. Оставшись поздним вечером вчетвером, я достал из секретного кармана завещание Старицкого. «Это чё?» — с интересом спросил дед, когда я разворачивал грамотку. «То, из-за чего я и приехал», — коротко ответил я и со всей осторожностью протянул грамоту деду. Он принял ее тоже с осторожностью и, подойдя к свече и щурив глаза, принялся ее читать про себя. А когда закончил, уставился на меня. В его глазах был холод и мороз, да такой, что меня всего пробрало, а по телу пробежал табун мурашек.